Изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий несколько раз подавал мне руку, сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамятовавшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам высоко, и голова закружилась». Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Друзья и ближние, молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я по просьбе его взял его подмышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» «Жизнь кончена», — отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать. Давит». Были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу. Отрывистое и частое дыхание изменялось более и более на медленные, тихие, протяжные. Еще один слабый, едва заметный вздох, и пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвых.